Мне снятся дверные проемы. Белый шипящий портал. Фиолетовая поцарапанная дверь. Стук. Я смотрю вниз. Мои человеческие руки все в синяках и ссадинах. Когда я прекращаю стучать, звук остается. Прижимаю ладони к двери, прислоняю к ней лоб. Я не знаю, пытаюсь ли я пробраться внутрь или выбраться наружу. Я пробуждаюсь от звука другой машины. Наступило новое земное утро. Я наблюдаю за тем, как люди готовятся уезжать. Они много раз открывают переднюю дверь, заходят и выходят, снова ее захлопывают. Но никто не смотрит наверх. Никто не видит меня на крыше. Все укутались в куртки с капюшонами. Малышка по имени Дудл кричит и плачет. Финч стоит над ней и говорит что-то тихим голосом. Стелла сидит в машине, заставляя ее рычать. Дудл забирается внутрь. Громко хлопает дверью. Машина медленно движется по недавно оттаявшей дороге. На Финче снова черная куртка. Я наблюдаю за тем, как он садится на двухколесник, запускает его и тоже вскоре исчезает из поля зрения. Я проскальзываю обратно в дом через окно спальни. Мне нужно воспользоваться этим временем и начать работу. Я не могла заснуть на этой кровати. В комнате Дудлс было по-другому. Тогда я легко провалилась в сон, потому что Сильвия была измотана от вселения и беготни за Пеппер по всему человеческому городку. Однако в этот раз я не могла вселиться в человека и быть запертой на всю ночь. Я не могла лежать на незнакомых простынях, на человеческой кровати, чувствуя, как Сильвия проталкивается с краев сознания, требуя вернуть ее тело. Теперь она в ней спит. Ее веки дергаются, а потом ненадолго открываются. Видит ли она меня? Только не думая о горстке пыли. Я быстро теряю вещественность, обволакиваю ее, возвращаюсь внутрь. В первую очередь я осматриваю сумку Сильвии. Внутри завернутые мягкие рулончики. Больше укрывал человеческой одежды. Пухлая сумочка с незнакомыми предметами, цилиндриками, кисточками. В отдельном отсеке обнаруживается маленький сверкающий буклет с золотистой птицей на обложке. Внутри фотография Сильвии. Глаза смотрят вперед, лицо ничего не выражает. На самом дне я нахожу красные ботинки, отличающиеся от тех, в которых она ходила по снегу. По бокам у них есть движущиеся зубы. Молния. Я принюхиваюсь. Чувствуется смесь запахов человеческой и животной кожи. Кладу их обратно в чемодан. Потом я спускаюсь вниз. На кухне Пеппер сидит в своей корзине, выпрямившись настолько, насколько это возможно. Наблюдает за мной. Разговаривают человеческие голоса. «Доброе утро, Вустершир! До Рождества осталось всего 6 дней. Снег прекратился, поэтому давайте порадуем вас праздничным настроением. На снежную тему, конечно же. В первую очередь поприветствуем нашего старого друга Шейкина Стивенса. Я уверен, вы его помните с песней «Merry Christmas, Everyone». Сноска. Шейкин Стивенс. Сценический псевдоним британского певца Майкла Баррета, бывшего на пике популярности в 80-е годы прошлого века. Конец сноски. Звучит музыка. Мужчина поет о снеге. На кухне никого нет, только собака. Звуки доносятся из аппарата на столешнице. Я машу над ним рукой, и он шипит. Голоса смазываются, потом затихают. Радио. «Доброе утро, Пеппер», — говорю я собаке. Она виляет хвостом. Сначала осмотрю дом, пока люди уехали, думаю я. Начну со спален, просканирую их, впитаю все, что смогу для Харибды. Какие у них уязвимости? Какие у них слабости? Собака прыгает на меня, гавкает. «Нет», — говорю я, — «сидеть! Сидеть!» Я отпугиваю ее искрой. Она высоко взвизгивает и, дрожа, бежит обратно к своей корзине. Шерсть мерцает, она облизывает лапы, опускает морду и смотрит на меня. Сначала комната парня. Стены внутри покрыты изображениями планет, лун и звезд. Малыш на двухколеснике летит над лесом на фоне большой луны. Кровать Финча стоит под скатом крыши. Кровать аккуратно заправлена. Даже уголки подогнуты, одежда сложена. Я нюхаю подушку. Она пахнет мятным ополаскивателем и собакой. Рядом с кроватью Финча лежит стопка страниц. 2001 AD. Сноска 2001 AD. Научно-фантастический комикс-антология издается в Великобритании с 1977 года. Конец сноски. Я беру самую верхнюю и нюхаю. Запах сладкий и сухой. Эта комната ассоциируется у меня с тишиной. Местом, в котором можно спрятаться. Я провожу запястьем по всему перечисленному, чувствую покалывание на коже, которое записывает новую информацию. Над его кроватью много фотографий, мягко выцветших, как лепестки сухих цветов. На многих изображены одни и те же фигуры. Черноволосый мальчик стоит рядом с высоким мужчиной. Только мальчик на каждой фотографии разного роста и возраста, а на мужчине постоянно одна и та же куртка, которую сейчас носит Финч. Черная, спереди слово «НАСА», на рукаве флаг с белыми и синими полосками. На длинном столе тихо жужжат два больших экрана. На треноге стоит его дальногляд, то есть телескоп, направленный на окно в крыше. Я прислоняю глаз к его кончику. Все размывается, видно только яркое солнце. Снизу доносится звук. Я уже собиралась уходить, но боковым зрением уловила какое-то движение. Один из его экранов проснулся. На нем видны создания с пузырчатыми телами, которые сокращаются и раскрываются. Они пульсируют, их длинные отростки развиваются, как волосы. Я ищу подходящее слово — медуза. Я видела их иногда на стенах-проекциях, дрейфующими среди рыб. Смотрю на них зачарованно. Их пульсирующие движения успокаивают меня, заставляют забыть о цели. Потом я замечаю внизу экрана символ в виде конверта. Я провожу над ним запястьем. Выплывает слово «неотправленное». Когда медузы исчезают, на их месте на экране появляются слова. «Дорогой папа, я знаю, что прошло немало времени. У нас тут происходит слишком много странной фигни, которую я не могу толком объяснить. Что ты делаешь в моей комнате?» Захлопываю крышку, быстро оборачиваюсь. Финч стоит прямо за мной. Его глаза горят. Осматриваюсь. «Осматриваешься?» Воздух как будто стал совсем другим. Я не могу сказать Финчу, что обыскивала его комнату. Я не могу сказать, что мне нужно записывать информацию. Именно так я... «Пожалуйста, покинь эту комнату. Извини, конечно, но тебе сюда нельзя». Каждое слово произнесено медленно и четко. Он широко распахивает дверь. «Пеппер, развлекалась как могла, пока ты тут осматривалась. Мы спускаемся вниз. Его голос холоден, как оконное стекло». По всей кухне разбросана одежда. С плиты свисает юбка колокол Стеллы, под столом валяется наполовину жеванный башмак. Весь пол усеян чем-то похожим на розовую бумагу. «Пеппер, брось это!» Пеппер тащит за собой свою корзину. С ее головы тоже что-то свисает. Финч стягивает это с нее. Потом он начинает собирать одежду по всей кухне. Я отцепляю нечто болтающееся на дверной ручке и протягиваю ему. Финч вырывает предмет у меня. «Мама только что одежду постирала. И, судя по всему, она прогрызла пакет с кормом». «Кто, Стелла?» «Пеппер». Он забирает ключи с крючка. «Забыл взять». Поворачивается ко мне. «Слушай, на тебе собака. Присматривай за ней, хорошо? Мама написала тебе инструкцию на стикерах. Мне нужно вернуться на работу. Скоро начинается моя смена». Хлопает дверь. Пеппер рядом со мной ухмыляется и шумно дышит.